Минуя Маале-Адумим, белый зубчатый гребешок на темени высокого холма, и оставив Иерусалим слева, он промчался новым шоссе по дну ущелья Сорек, взмыл на вершину, где оно сливалось с главным шоссе Тель-Авив, и продолжал двигаться в сторону аэропорта Иерусалимским коридором. Однако на развязке Шореш свернул направо, после стекляшки Макдональдса налево, въехал в поселок и узкой длинной улицей, тут вечно бродили коты, собаки, панически злобные, с витражными хвостами декоративные петухи и даже павлины, медленно стал подниматься в гору. Центральная улица богатого поселка была террасно застроена виллами, как обычно в гористой местности. Слева дома возвышались в два, а то и в три этажа. Справа над оградами едва виднелись крыши вилл, уходящих под гору еще двумя этажами. И справа, и слева, поверх заборов, вздымались колючие лапти кактусов, и пышными лианами свешивались бугенвиллеи разных оттенков розово-красного, желтого, лилового. От этих цветных пятен, от черепичных крыш под синим вздыбленным со сметанными островками небом, глазу становилось безотчетно весело. Чем выше, тем улица виляла все кудрявей. Совершила два плавных пируэта, образованных новыми виллами из темно-розового и желтого иерусалимского камня. Вывела на прямой участок дороги, и минуты полторы тянулась все вверх и вверх вдоль самой кромки обрыва. Наконец нырнула вправо, где споткнулась, и разлеглась небольшим грунтовым пятачком перед деревянным, крашенным темной охрой забором, за которым, казалось, не было ничего, кроме ущелья. Впрочем, конечно же, было. Он вышел из машины и открыл багажник. Молния чемодана вновь раззявила щель, из которой был извлечен и отправлен в карман брюк все тот же продремавший мирное рождение Венеры бездельник Глок. Повозившись, как обычно, он открыл амбарный замок на калитке. Старый арабский замок с мордой получеловека-полульва. Изумленно вопящая пасть являла собой допотопную скважину, и вряд ли у кого нашлась бы отмычка от такого иранского прадедушки. Вошел внутрь, причем замок совершил тот же путь и повис теперь на таких же скобах с другой стороны калитки, деревянной и ветхой на вид, выкрашенной откровенно халтурной рукою в тот же цвет тошнотворной охры. Здесь начинался небольшой, неприбранный, но отрадный сад. Несколько мандариновых, три апельсиновых и пять лимонных деревьев, высаженных вдоль грунтовой дорожки, на которой в разброс, хотя и последовательно, поступательно, были положены разномастные плитки, какими в этой стране выкладывают полы. Частью серо-крапчатые, частью кофейного цвета, с некоторым даже узором. Все явно стащенное из ближайших строек, на случай дождя. А дальше, вернее, глубже, виднелся одноэтажный дом с террасой, которой вели три каменных ступени. И среднюю было бы недурно подровнять цементом. Этот старый каменный дом за годы приобрел обманчиво сиротливую внешность то ли сарая, то ли амбара, какую имеют многие здешние дома времен британского мандата. Внутри такие каменные сундуки неожиданно раскрываются просторными залами с мощными белеными стенами и арочными перекрытиями высоких потолков. Они отлично держат тепло зимой и прохладу летом. И для полноты счастья надо только, чтобы Нахман, у которого уже лет 10 Кордовин снимал этот дом, решился, наконец, его продать. Но у Нахмана подрастали два внука, и старый хрыч уперся, полагая, что оставит халупу в наследство пацанам. Ни одна душа, кроме старого Нахмана, не знала о существовании в его жизни этого убежища. Ну, а Нахман ничего не знал о докторе Кордовине. Ничего, кроме русского слова «датча», которому его научил при подписании договора 10 лет назад сам Закарья, сукин ты сын. друзей, гостей, коллег, коллекционеров и женщин, доктор Кордовин принимал по своему адресу в скромной, но элегантной двухкомнатной квартире в Иерусалимском районе Сен-Симон. Ах, черт! Перечисляя растительность сада, мы забыли про высокие простоволосые сосны по всему периметру забора, отчего земля во дворе пружинила слоем сухих игл, а главное, про два гранатовых деревца у самой террасы. Одно из них прятало в ветвях три с осени забытых плода, разных по цвету, два пепельно-пурпурных с вдавленными щеками и один цвета насыщенного краплака. «Надо бы ветви подвязать», — озабоченно подумал Кордовин, поднимаясь по ступеням террасы. Но это уже после, после. С минуты он прислушивался к тишине внутри дома. Наконец раскупорил еще один, не менее диковинный и старый арабский замок, на сей раз в виде полуосла-полупантеры, уклончивая недосказанность Востока. Замок еще более сложной конструкции, чем тот на калитке. В пасть осла-пантеры вставлялся длинный кинжал, который захлопывался, о, как трудно объяснить, на пальцах, при помощи замкнутого и выдвигающегося из задницы осла-пантеры хвоста.